Эрике план понравился. К сожалению, с Алекс она не очень поладила. Мать Саймона никогда не примирилась бы с существованием другой женщины рядом с сыном. Это место было прочно занято самой Алекс и только ею одной. Но это не мешало Эрике искренне восхищаться старушенцей и ее экстравагантными поступками. Что и говорить, человек, который способен устроить встречу двух возлюбленных, чтобы потом убить одного из них, поистине достоин уважения. Саймон встал с кровати и поставил фотографию в рамке на прежнее место. Эрика спросила его, как он собирается выполнить просьбу матери. Подробности он обсудит с Дагом, этим защитником слабого пола. Джоша считает, раз она твоя мать и ты в долгу перед ней, сделай все, как она считает нужным. Джо также напомнил Саймону о Терико, японочке, которую Фрэнки распилил на куски электрической пилой. Алекс может кончить тем же, если то, что она рассказывает о Гайджине, правда. Саймон сказал Эрике: «Джо знает меня, как свои 5 пальцев. Он знает, как я отношусь к матери, поэтому он предложил мне убить 2 зайцев сразу. Дом, в котором мне предложил поработать Джо, находится здесь же, в Манхэттене, всего в нескольких кварталах от дома Фрэнки. Мне даже не нужна машина, я просто могу дойти пешком от одного к другому». Эрика была испугана, но и в то же время приятно удивлена. Оказывается, Саймон может пойти на риск ради женщины. И все же она сказала: «Он хочет от тебя слишком многого. 2 дела одновременно? Ведь это же двойной грех, о Господи!» «Запомни, Саймон, — предостерегала его Эрика, — Фрэнки записывает свои телефонные переговоры, по крайней мере, некоторые из них. Я видела это своими глазами. При мне он всегда говорил по-японски, и я ничего не могла понять, но, предположим, эти пленки попадут к тебе». «Что ж, заманчивое предложение. Но для чего они мне?» «Да, Бог мой, ты сможешь многое понять. Прежде всего, насколько Одри близок со своим крестным отцом и верно ли все то, что говорят о Гайджине. Алекс говорит по-японски, Пол тоже. Пусть они прослушают записи и сделают перевод. Попутно ты сможешь раз и навсегда выяснить, правду ли говорит твоя мать». «Что ж, мне это по душе. Неплохо бы и в самом деле узнать, так ли уж Гайджин опасен, или моя матушка на старости лет слегка сдвинулась. Да, хорошо придумано. Мне предстоит длинная ночь. Уверена, что ты не пожалеешь», — он улыбнулся. «А теперь давай поговорим о Молли». Саймон позвонил по телефону, и Джо Дагоста согласился приютить Молли на несколько дней. Она может расположиться в задней комнате его антикварного магазина. Домой же к жене он взять ее не может, поскольку, как он объяснил, еще не составил завещание. Его жена Рита, понимаете ли, ревнива, как черт. А ее грубостям позавидовал бы сам Чарльз Мэнсон. Он, конечно же, заедет за Молли в оздоровительный клуб, хотя он сам ей небольшой поклонник такого рода заведений. И еще он просил передать Эрике, что он Джо, итальянец, и, будь на то Господня воля, ее сестричка не останется без равиоли. Молли, тем не менее, заявила, что не поедет в Куинс, что там делать, чистить перышки и быть оторванной от всего мира? Да ни за что! И это ее окончательное решение. Саймон ответил, что ее мнение никто не спрашивает.